Есть в вашей земле польские и литовские люди веры Мартына Лютера, которые образа истребляют. Им не хочется иметь меня государем. Но я об них ничего не буду говорить, потому что Священное Писание дано не на брань и не на гнев, а на тихость и покорность. Не забудь сказать панам своим польским и литовским, чтобы отправляли сюда послов своих немедленно, людей добрых, чтобы из доброго постановления не вышло дурного. Из этих слов Иоанна прежде всего оказывается, что он в это время хотел быть избранным в короли. Отсюда старание отклонить от себя упрек в бегстве пред ханом, оправдать жестокость свою относительно бояр. Польше и Литве при жизни еще Сигизмунда Августа и тотчас по смерти его многие могли также желать избрания Иоанна в короли. Рассуждали при этом о полезных и вредных следствиях такого избрания, взвешивали их, находя важные препятствия в характере Иоанна, в трудности соединить интересы двух самостоятельных государств при управлении одним государством, обращались к одному из сыновей Иоанновых, но при этом упускали из внимания главное – невозможность согласить выгоды обоих государств при самом соединении. Рассуждая о выборе Иоанна или сына его, смотрели на Москву и Литву как на государства, не имевшие до сих пор никаких столкновений между собою, или думали, что Иоанн, прельщенный честью видеть себя или одного из сыновей своих на польском престоле, согласится на все уступки в пользу Литвы. Естественно, было и самому Иоанну вначале смотреть на дело таким же образом. Главное препятствие к избранию он находил в своем характере, поведении относительно бояр, которое должно было прежде всего беспокоить вельмож польских и литовских, привыкших к совершенно иному порядку вещей. Он думал, что обещанием сохранить ненарушимо и даже распространять права и вольности панов и шляхты и извинением своей гневливости боярскую измену, он отстранит самые важные препятствия к избранию и упускал из виду главное. Соглашение выгод Москвы и Литвы. Или думал, что Польша и Литва, прельщенные выгодами иметь королем такого могущественного государя, как он, согласятся на его требования, тем более, что он старался по возможности умерять эти требования. Но скоро обнаружилось, что было главное в деле, что преимущественно препятствовало избранию. То же, что было непреодолимым препятствием к заключению вечного мира между Москвою и Литвою. Спорные земли, число которых увеличилось теперь Ливонией. Иоанн хотел сам быть королем. Здесь прельщала его мысль о возможности вечного тесного соединения трех держав. Но рады польская и литовская преимущественно указывали ему на сына его. Избрание же последнего не могло ничем прельстить Иоанна, ибо кто мог поручиться, что по смерти его война между родными братьями не вспыхнула бы гораздо сильнее, чем между государями, совершенно чуждыми друг другу. От приезда Воропая до приезда нового посла литовского Горобурды прошло месяцев 6. Иоанн имел время подумать о деле, которое и представилось ему уже в ином виде. Избрание сына представлялось ему столь же невыгодным, как и прежде. Собственное избрание представило ему новые трудности. Он должен был управлять двумя самостоятельными государствами, переезжать из одного в другое. И у себя в московском государстве боялся он измены боярской, окружил себя опричниною, а теперь должен будет ехать в Польшу, отдать себя в руки своевольным панам и шляхте, под конец жизни подчиниться тому, что противоречило стремлениям всей его жизни. Отсюда, естественно, должно было у него родиться желание быть избранным только великие князья литовские, отдельно от Польши. Здесь уничтожалось главное препятствие относительно сопоставления двух государств, из которых ни одно не хотело уступить первенство другому, ибо Литва, привыкнув занимать второстепенное положение при Польше, легко могла занять такое же при соединении с царством московским, притом в Литве преимуществовал элемент русский. большую часть Великого княжества составляли земли, которые Иоанн считал своими отчинами. По многочисленности православного народа населения дать здесь господство православию было легко. Вследствие близости и второстепенного положения Литвы управлять ею и ладить с панами было легче. Но если дело избрания самому Иоанну представлялось уже иначе, то в Польше и Литве желание видеть его королем не могло усиливаться. Другие государи, желавшие избрания, отправили в Польшу послов, которые и поддерживали их дело. Мы видели, как действовал Комендоне для того, чтобы был избран король-католик. Но Иоанн ждал к себе послов польских и литовских и никак не хотел унижаться до искательства и просьб. Православное народонаселение Литвы желало видеть королем Иоанна, но оно не могло иметь перевеса на сейме, при том же в это время религиозный интерес православного народонаселения не был затронут и потому не стоял на первом плане. Другие интересы преобладали. Иоанн, как мы видели, наказывал Воропаю, чтобы рады польская и литовская немедленно прислали к нему уполномоченных для окончательных переговоров. Литовская рада тотчас же дала знать польской об этом требовании царя с просьбой удовлетворить ему как можно скорее, потому что замедление может грозить большой опасностью для Литвы. Но прошел 1572 год, и польские уполномоченные не являлись. В начале 1573 года Литовская рада принуждена была отправить к Иоанну от одной из себя посла Михаила Горобурду. Последний оправдывал медленность панов моровым поветрием, распространившимся в Польше и Литве, которое помешало им съезжаться. Объявил, что литовские паны сами хотят и польских панов будут приводить на то, чтобы избран был или сам царь, или сын его Феодор, и потому просил Иоанна дать решительный ответ. Сам ли он хочет быть избран в короли или дать сына? В обоих случаях необходимо обязательство вне нарушений прав и вольностей шляхетских. При определении границ между государствами Иоанн должен уступить Литве 4 города – Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище. Если же царевич Феодор будет избран в короли, то отец должен дать ему еще несколько городов и властей. Иоанну не понравились речи Горобурды. Он отвечал ему: «Ты говорил, что паны радные так долго не присылали к нам по причине морового поветрия. Это воля Божья. А надобно было бы панам подумать, чтоб дело поскорее уладить, потому что без государя земле быть невыгодно. Паны радные литовские не хотят выбирать себе государя без короны польской, на то их воля. Ты говорила о подтверждении прав и вольностей. Дело известное, что в каких землях какие обычаи есть, отменять их не годится. Ты говорил, чтобы мы возвратили Литве Смоленск и Полоцк, Усвят и Озерище. Это пустое. Для чего нам уменьшать свое государство? Хорошо государство увеличивать, а не уменьшать. Для чего я вам дам сына своего, князя Феодора? Убытку для своего государства? Хотят, чтобы я дал сыну еще другие города и волости. Но и без наших городов и властей в короне польской и Великом княжестве литовском много есть городов и властей, доходами с которых мы и сын наш можем содержать свой двор. И то, по-нашему, не годится, что по смерти государя государство не принадлежит потомкам его, что корона польская и Великое княжество литовское не будут соединены с государством московским. Так нельзя. Так мы сына своего Феодора не дадим. Знаем, что цесарь и король французский прислали к вам. Но нам это не пример, потому что кроме нас, да турецкого султана, ни в одном государстве нет государя, которого бы род царствовал непрерывно через 200 лет. Потому они и выпрашивают себе почести. А мы от государства господари, начавшие от Августа кесаря из начала веков, и всем людям это известно. Корона польская и Великое княжество литовское – государства не голые, пробыть на них можно. А наш сын не девка, чтоб за ним еще приданное давать. Если паны родные, польские и литовские, хотят нашей приязни, то прежде всего пусть пишут титул наш сполна, потому что мы наше царское имя получили от предков своих, а не у чужих взяли. Во-вторых, если Бог возьмет сына нашего Федора с этого света и останутся у него дети, то чтобы корона польская и Великое княжество литовское мимо детей сына нашего другого государя не искали, а не будет у нашего сына детей, то Польша и Литва от нашего рода не отрывались бы. И если кто из нашего рода умрет, тело его привозить для погребения сюда. А наши дети и потомки, кто будет на короне польской и Великом княжестве литовском, прав и вольности их ни в чем нарушать не будут. И пусть Польша и Литва соединятся с нашим государством. И в титуле нашем писалось бы наперед королевство Московское, потом корона польская и Великое княжество литовское. Стоять и обороняться от всех неприятелей им заодно, а Киев для нашего царского именования уступить нашему государству. Что прежде наша отчина была по реку Березыню, того мы для покоя христианского отступаемся, но Полоцк со всеми пригородами и вся земля Ливонская в нашу сторону, государству московскому, и без этих условий сына нашего Федора отпустить к вам на государство нельзя. К тому же он несовершеннолетний, против неприятелей стоять не может. Что же касается до вечного мира, то мы хотим его на таких условиях. Полоцк со всеми пригородами и Курляндия к Литве, а Ливония к Москве. Двина будет границею, а Полоцку и его пригородам с нашими землями граница будет по старым межам. И быть бы всем трем государствам на всех неприятелей заодно, а в короли выбрать цесарского сына, который должен быть с нами в братстве и подтвердить вечный мир. Мы готовы жить с цесарским сыном точно так же, как бы жили с своим сыном Федором, если б дали его вам в государи. Знаю, что некоторые из поляков и из ваших хотят выбрать меня самого в короли, а не сына моего. И гораздо лучше, если б я сам был вашим государем. Горобурда отвечал на это, что паны и шляхты рады выбрать его в государи, но чтобы он объявил, как этому статься. Он должен будет беспрестанно переезжать из одного государства в другое, и все по отдаленности не будет в состоянии надлежащим образом оборонять свои государства. Большое будет затруднение относительно суда королевского. Наконец, без принятия римской веры он не может быть коронован. Царь велел ему приезжать за ответом на другой день, и когда посол явился, стал опять ему говорить: «Мы на Московском королевстве, в Польше и Литве государем быть хотим и управлять всеми этими государствами можем, и, приезжая, по нескольку времени оставаться в каждом. Причины тобою приведенные делу не мешают. В титуле нашем стоять прежде королевству московскому, потом Польше и Литве, а для имени написать к московскому государству Киев один, без пригородов. Полоцк с пригородами и Курляндию к Литве, а Ливонию к нашему государству московскому. Полный титул будет такой: Божию милостью господарь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Киевский, Владимирский, Московский, король польский и великий князь Литовский и великий князь Русский, Великого Новгорода, царь Казанский, царь Астраханский, а потом расписать области русские, польские и литовские по старшинству. Вере нашей быть в почете. Церкви в наших замках, волостях и дворах, каменные и деревянные, вольно нам ставить. митрополитов и владык почитать нам по нашему обычаю. Прав и вольностей панских, шляхетских не нарушать, а увеличивать. Вольно нам будет в старости отойти в монастырь, и тогда паны и вся земля выбирают себе в государе из наших сыновей, который им будет люб. А сам я неугодного им назначать не буду. А если бы Великое княжество Литовское захотело нашего государствования одно, без короны польской, то нам еще приятнее. Мы на Великом княжестве Литовском быть хотим, хотим держать государство Московское и Великое княжество Литовское заодно, как были прежде Польша и Литва. Титул наш будет, как прежде было сказано, а которые земли литовские забраны короне польской, те будем отыскивать и присоединим их к Литве, кроме одного Киева, который должен отойти к Москве. Еще надобно уговориться о дворовых людях, без которых я не могу ехать в Польшу и Литву. Этих людей немного, опричнина. И то еще тебе объявляю, что буду ездить в Польшу и Литву не один, а с детьми, потому что они по летам своим еще не могут без нас оставаться. Доходят до нас слухи из ваших сторон, что поляки и литовцы хотят взять у нас сына обманом, чтобы отдать его турецкому. Не знаю, правда ли это, или злые люди выдумали. Только я должен тебе об этом объявить, потому что теперь хочу все высказать. Особенно объявляю тебе то, что я уже старею, и в такие три обширные государства ездить мне для управления трудно. Так лучше было бы, если бы Польша и Литва взяли в государе цесарского сына, а с нами заключили вечный мир на условиях, какие я уже сказал. И нам это было бы спокойнее, да и землям также. Но если Польша и Литва не хотят цесарского сына, а хотят нас, то мы согласны быть их государем. Только паны должны дать присягу и грамоту, что им над нами и над нашими детьми ничего дурного не делать, и ни одного государя против нас не подводить, ни в какое государство нас не выдать, и никакой хитрости не замышлять, чтобы нам и детям нашим можно было беспечно приезжать для разных дел в Польшу и Литву, как в свою землю. А если и одно великое княжество литовское без Польши захочет нашего государствования, то это нам еще приятнее. Скажи панам радным, чтобы не выбирали в короли француза, потому что он будет больше желать добра турецкому, чем христианству. А если возьмете француза, то вы, Литва, знаете, что мне над вами промышлять. Еще объявляю тебе. Из ваших земель многие писали ко мне, чтобы я шел с войском к Полоцку, и тогда вы будете нам бить челом, чтобы не пустоша земли был я вашим государем. Другие писали такие вещи, которые к делу не идут, иные просили у нас денег и соболей, за что обещали хлопотать, чтоб сын наш был выбран в короли. Скажи это панам радным. Когда Горобурда уже совсем был готов отправиться в обратный путь, пришли к нему окольничий, умный Калычев, думный дворянин Плещеев, дьяки Андрей и Василий Щелкаловы и сказали от имени Иоанна. Если Великое княжество Литовское хочет видеть его своим государем, то он на это согласен. И будьте покойны, Польши не бойтесь. Государь помирит с нею Литву. Потом из Новгорода присланы были пункты, главизны, о которых в статьях писарю Горобурде не изъявлено. Первое. Короноваться ставится на корону польскую и Великое княжество Литовское государю нашему по христианскому обычаю от архиепископов и епископов,